а на лице, за желтыми же зарослями, зарумянилась надраенная кожа. Рвань из нескольких рубах валялась у порога. Старику был выдан черный, тоже повидавший виды, с дырами в подмышках свитер Анатолия. Натянув свитер на себя, старик все попробовал на ощупь, удивляясь первозданной мягкости материи. Он уже успел рассказать, что поселился на соседней улице в подвале. В подвале этом еще недавно размещалась подсобка для слесарей и маляров. Но ее под запал общей борьбы со старыми службами ликвидировали, а подвал заперли на висячий замок. Что ж туда не попасть? Всего-то сдвинуть решетку над ямой, в которую выходит подвальное окно, и выставить в окне стеклину. В лес, а там тепло. Остались старые шкафы из-под инструмента. Даже кое-какой инструмент остался. Стол, лавка. И полным-полно коробок и ящиков. Из них не одна кровать может получиться. Чего еще и желать. Казенный замок он сбил, навесил свой и заходит теперь, как все добрые люди, в дверь. Попервости побаивался, ждал темноты, чтоб нырнуть в свое логово. Но скоро понял, что никому до него. Ни до подвала дела нет. Каждый уткнулся в себя и свое. И стал спокойно входить и выходить среди бела дня. Теперь телевизор ищет. Старые телевизоры на свалке не в редкость. Надо только с утра пораньше делать обход. Хорошие вещи днем стесняются выбрасывать. Выбрасывают в темноте. «Да», — выслушав старика, крякнул Демин, — «ловок же ты! Своего нет, а чужое не упущу. Приватизация по-бродяжье. А вот и спаслись мы. Сверху гребут и снизу тянут». Демина не интересовало прошлое старика. Он говорил с ним только в настоящем времени, и Анатолий с безразличием подумал, что это ведь теперь со всеми так. Будто и не было прошлого. Будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватали, что получше, а на всех не хватило. Теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них. И принялись скорее изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть. Кто остался на бабах? Те среди себя пусть устраивают иерархию. На пустом месте низших над более низшими и над совсем низшими. И так быстро это размещение и разделение на высших и низших устроилось, что только раздевай рот, как рыба на берегу, и хватай обжигающий воздух. Демин разливал коньяк, подогревал за хозяина чай, а у Анатолия опять все поплыло, поплыло перед глазами и замутилось в песочном мельтешенье. Мохнатое лицо старика то приближалось вплотную и дышало вонью, то отстранялось с ухмылкой и дразнило. Что это? От слабости ударил коньяк или глаза ни на что не хотят смотреть? Со скрежетом, как несмазанные ворота, гудел бас Демина. «Я тебя разгадать хочу». «Вот ты сидишь именинником и облизываешься. Наелся, напился и нос в табаке. А для чего ты живешь, скажи? Какая у тебя цель в жизни?» «Я без цели живу», — отвечал старик, пришамкивая, прижевывая деснами слова, и спрашивал в свою очередь, «А у тебя какая цель?» «А у меня цель — человеком остаться. Понял ты меня? Хоть что будь, хоть землетрясение, хоть снегозадержание». Снегозадержание случайно попало Демину на язык, но и оно пошло в дело. Теперь человека из себя вытряхивают прямо безрассудно, как будто ни одного грамма полезного вещества в нем не осталось. Сдают за копейку. Приемные пункты для порожней этой тары — чуть ли не на каждом углу, и даже в каждой квартирёшке. Вот до чего дошло. Согласен ты со мной?» «Ну, наполовину согласен, наполовину не согласен», — уклончиво отвечал старик. «Да чего ты как девица? наполовину дала,